Этот генерал был награжден орденами Российской империи, Франции, Италии, Пруссии, Австрии, Румынии, Черногории и Османской империи. В его честь был даже назван один из фортов легендарного Кронштадта. Генерал Николай Обручев. У нас в гостях историки Максим Шевченко и Евгений Мезенцев. Евгений Мезенцев – выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор монографий «Война России с наполеоновской Францией в 1805 году» и «Русский флот на Тихом океане в конце XIII-начале XIX веков». Максим Шевченко – выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России МГУ имени Ломоносова. Автор книги «Конец одного величия. Власть, образование, печатное слово в императорской России на пороге освободительных реформ». Основная проблема, связанная с личностью Николая Николаевича Обручева, потомственного русского военного, выдающегося представителя русского императорского генерального штаба, одной из крупных фигур в русской истории второй половины XIX – начала XX века, это история стратегического планирования. Именно стратегического? Да? Именно стратегического планирования, то есть того периода, когда в силу возрастание сложности организации вооруженных сил, количественного роста, качественного роста, развития техники, резко возрастает значение военной науки. То есть науки, которая аккумулирует все достижения человеческого разума ради заблаговременного обеспечения успеха на войне. Все, что можно сделать при помощи наук для обеспечения заблаговременного успеха на войне, должно быть сделано офицерами генерального штаба в мирное время. Формула, произнесенная в работе «Мозг армии», нашим знаменитым военным ученым, так сказать, и корифеем, так сказать, генерального штаба Борисом Михайловичем Шапошниковым, маршалом Советского Союза. Обручев – фигура, которая стояла у истоков развития отечественной военной науки в тот период, когда русская военная система решала задачи, аналогичные задачам других военных систем, по создание органа стратегического планирования и определение его места в структуре высшего военного управления. Это период, прежде всего, конечно, военных реформ 1860-1870-х годов. Это Александр II? Да, это Александр II и реформы, связанные с личностью генерала Дмитрия Алексеевича Милютина. Важнейшим и основным помощником которого по военно-научной части был Николай Николаевич Обручев в течение практически всего 20-летия его управления военным министерством. Дмитрий Милютин – российский государственный военный деятель, ученый, генерал-фельдмаршал, член-корреспондент и почетный член Петербургской академии наук. С 1861 года по 1881 являлся военным министром. Провел военные реформы, преобразовавшие всю систему российских сухопутных вооруженных сил. Реформы включали преобразование высшего военного управления и создание военных округов по французскому образцу. Последний из реформ Милютина – введение всесословной воинской повинности. Понятная мысль, что для того, чтобы побеждать сегодня, нужно думать об этом вчера, нужно думать в широком контексте военно-промышленного потенциала, систем вооружений, готовности их, мобилизационных каких-то характеристик. Вроде бы все понятно. Почему именно в этот момент, вот еще при там, Николае Александровиче, вряд ли это, наверное, возможно было. Вот именно в эти годы, в середине века накопилось. Ну, Крымская война, возможно. Вы знаете, рост, развитие самого процесса, развитие самой сложности организации вооруженных сил приводит к тому, что военная наука и научная подготовка приобретает самостоятельное значение. Самостоятельное значение, которое старые боевые ветераны прежней эпохи, корифеи, так сказать, полководцы, часто не понимают или недопонимают. То есть не всегда, с одной стороны, очень важно гармоническое сочетание строевой, научной и административно-хозяйственной части. Да? И организация прохождения службы офицерами с таким расчетом, чтобы они имели представление, ну, по возможности о каждой из них на всех этапах своей карьеры. Да? С другой стороны, научное значение, вот научная работа приобретает самостоятельное значение. То есть именно научно-академическая подготовка, связанная с учреждением Академии Генерального штаба. Основатель этой академии Генрих Вильямин Джемини прославился еще одним изречением, которое часто потом цитировали. В обращении к Николаю Первому он писал, к императору Николаю Первому: «Ваше Величество, без хорошо подготовленного генерального штаба вы можете иметь хорошие полки, но не хорошую армию». Когда создаются массовые армии, вот качество штабного управления приобретает особое значение. Вот. И часто превосходство или недостатки его определяет общий успех на войне в это время. Вообще-то родился в Варшаве, считается, в ноябре 1930 года. Да, его вспоминали потом. Да, нам, правда, в Петербурге, но, скорее всего, в Варшаве, да. Вот. Отсюда, кстати, вот такой интерес к Польше. И потом при стратегическом планировании никогда не хотел отдать немцам это все. Надо сражаться, легко отдать, потом трудно вернуть будет. Вот это передовой театр польский вдоль Вислы. Вот. И он потом крепостями укреплял его все время, чтобы не отдавать врагам в начале войны. Вот, значит, и детство у него было тяжелое, довольно в материальном плане. Так что отец рано умер, ему было всего 7 лет. Поэтому он в сиротский корпус-то был определен. Да, поэтому его как раз отправили в Царском селе Александровский малолетний сиротский кадетский корпус. Вот, значит, там он вспоминает, как довольно голодно было ему, и материально, как его двоюродный брат, будущий академик Бычков, приезжал и конфетами угощал, и он запомнил на всю жизнь, то, что как это ему тогда тяжело было в материальном плане. Кормили очень сладко. Да, вот, и, значит, ну, он был для малолетних, когда ему 10 лет исполнилось, его в 41-м году перевели уже в первый кадетский корпус, там уже, значит, для более-менее взрослых кадетов. И, вот, и он там закончил, учился он прекрасно, там была 11-бальная система, практически по всем предметам у него было выше 12 балл, только у него там по черчению где-то было 10 баллов, и по французскому 11. Хотя французский, в принципе, он потом знал хорошо, так сколько у него жена была француженка, он часто ездил во Францию, там, да, у жены имение было, и он даже умер во Франции. Да, умер, да. Вот. Последние годы жизни там. Да. Практически вот закончил потом это высший, один из лучших был выпускников, в 48-м году закончил. Вот. Ну, есть воспоминания его однокашников, там, значит, про этот быт, как, вот. Но все при нем пишут, что он уже тогда отличался большими знаниями, эрудицией, в общем-то, и можно было предвидеть, что в будущем он станет очень таким выдающимся военным. Значит, и вот именно уже тогда он интересовался вот такими вот, как военная статистика, да, значит, вот. Публицистика интересовала его, почему он потом в военном сборнике часто... Вот, он написал как раз туда работу, готовил опыт истории военной литературы в России, значит, начиная от Петра и до, значит, середины XIX века. Вот, то есть ему где-то еще не было 20 лет, когда он опубликовал такую интересную работу. А военной статистикой он потом всю жизнь занимался, готовил военные сборники, значит, 4 выпуска вышло в 68-71 годах, военно-исторический сборник, значит, статистический по России, по различным там регионам, вот, и это уже потом было при стратегическом планировании, когда статистика очень нужна, знать, где, сколько можно там это взять мобилизационные способности того или иного региона, значит, количество там лошадей для кавалерии там. Он даже опубликовал, по-моему, статью в сборнике с анализом интендантских служб времен Крымской войны, да, за что было... его оттуда исключили, запретили печатать. Несколько позже, в 1958 году. Да. Это военные сборники, статья называлась как-то... «Изнанка Крымской войны». «Изнанка Крымской войны». Да, сравнение 5 главнейших европейских армий. Русской, французской, английской, австрийской и прусской. И там он сравнил, да, вот все это досконально и на таком очень профессиональном уровне. Поэтому и с критикой, да. И поэтому многим мне понравилось, что восприняли чуть не как критика существующего режима. Еще в детстве, значит, он отличался большими, так сказать, эрудицией, знаниями, и уже тогда подавал большие надежды. Он, когда закончил, значит, в 48-м году первый кадетский корпус, он поступил прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк. Участвовал в венгерском походе в 49-м году в Венгрию. Но полк был в резерве, и он в боях, к сожалению, не участвовал. Хотя, естественно, ему хотелось понять. До Венгрии не дошел, собственно. Вот, да. Вот. Ну, говорю, в резерве там где-то был в целых частях, да. Вот. Ну, вот это, во всех списках подвозных было, что да, там участвовал в немецком походе, хотя в боях не был. Вот. Потом он, значит, в 1951 году перевели в поручики, поступил как раз вот в академию, тогда сначала императорская академия, генерального штаба называлась. А что значит поступил? Это по желанию или там рекомендации нужны были? Вот как-то так вы просто говорите, нет, он поступил. Нет, ну как. Вот. Так что известны были его способности. Он закончил, значит, с отличием первый кадетский корпус. Вот. Имел способности, задатки именно для такого рода службы. Занимался военной статистикой. И поэтому, в общем-то, да, определенно там, сказать, его предрасположение к такому роду службы. Требовался ценз. Да, чтобы вот прослужить два года в строю, после этого ты... Ну вот он, да, где два года прошло. Да, и тогда его, значит, да, рекомендовали, вот, направили туда. И окончил он серебряной медалью, да, в 1954 году. То есть тоже один из самых лучших был, как это называлось, блестящий выпуск 1954 года. Вот это я. Вот. Потом эта академия была переименована в Николаевскую академию генерального штаба. И потом практически у него вся жизнь была связана с этой академией. Вот он через два года, в 1957 году, он преподавать там в этой академии стал. То есть два года назад он только окончил, а через два года стал адъюнкт профессором. Через год уже профессором. И на кафедре военной статистики он преподавал поначалу. Вот. То есть вот это его, сказать, страсть вот так и вот к штабной работе, к обобщению, аналитическим таким вот разработкам, она проявилась уже у него практически в детстве и в юности, и уже всю жизнь у него вот он развивал эти способности к стратегическому мышлению для обобщения, вот как-то анализа театра военных действий будущих, возможные вероятные противники России. Вот. И это у него получалось очень хорошо. И это все замечали. И это, Милютин потом сразу заметил его способности, работоспособности, эрудицию. Вот. И он его держал практически помощником, но не любил этом сознаваться, так что он был человек очень, ну как сказать, честолюбивый. Вот. И он долго держал просто как простого исполнителя, когда фактически он был его помощником. Милютина коробило его самостоятельность. Да, да. Милютин вообще не очень любил людей, которые равны ему хотя бы были по таланту. Вот, к сожалению, у многих талантливых людей есть какое-то чувство зависти и соперничества. Только к самому концу, в последнем году, да, да, министерства, да, он в нем признает равную себе по способности. А, кстати, у Обручева было как раз наоборот. Он любил, когда с ним спорили, когда не соглашались, когда подчиненные проявляли самостоятельность. То есть это редко встречается. Человек, который спрашивает, ему рекомендуют офицеров, да, помощник, говорит, он со мной спорить будет? Да, вот он кулаком ударил, сказал, я его, да, не знаю, но, да, будет он со мной спорить. Я хотел бы, чтобы он со мной спорил, да. Чтобы как-то истину, как в спорах рождается. Должна быть собственный стержень, научный, да, стержень. Ему нравилось, как вот человек это... собственное мнение имеет. Да, Обручев, безусловно, я немножко попробую некоторые обстоятельства, да, вот, развить, так сказать, идеи, которые вы сказали, Женя. Вот, по поводу его образования. Понимаете, он не просто человек образованный и подготовленный. Он творчески образованный. Это человек, у которого очень серьезно выработаны собственные военно-научное мировоззрение. Теперь, коль скоро у него есть к этому стремление, да, и он, соответственно, с позиции его начинает подвергать критике окружающей, так сказать, его жизнь, а между тем в начале своего пути, вот в тот период, когда он издает эту самую первую свою научную работу, вот обозрение источников, так сказать, по русской военной литературе, там, собственно, оно выдержано в духе такого николаевского официоза. Да? То есть в духе, когда молодежи внушалась прежде всего вся воспитательная система, вот Николаевская система, а забота о чем? Чтобы молодые офицеры проникнуты были, так сказать, вот к этим самым патриотическим оптимизмам относительно всего, что касается международного положения, влияния России, ее военных возможностей. И здесь, как мы уже за этим столом обсуждали, случилась Крымская война, которая нанесла очень тяжелый психологический удар. Весь поток вот в военной среде так называемого либерализма, связанного с этой эпохой, связан с чем? С оскорбленным чувством национальной гордости. Да, шок, потому был, что им внушали, так сказать. Их учили благоговеть перед заслугами предков и тех живых героев, которые... Хотя эти были люди очень тяжелые. В частности, известный директор академии Николай Ануфрич Сухозан, так сказать, или, прошу прощения, Иван, я их путаю, братьев, так сказать. Иван Ануфрич Сухозан – это храбрый человек, потерявший ногу при штурме Варшавы в 1930 году. Невыносимо тяжелые для подчиненных. Просто, ну, на грани, ну, еле-еле его терпели, так сказать. Который, впрочем, Милютин относился, может быть, силой родственной связи относился, так сказать, покровительственно. Вот. Обручев, так сказать, ну, Обручев в этом смысле, так сказать, оригинальные его суждения нам неизвестны. Но что касается литературы. Когда вот Обручеву приписывают, вот в тот период, когда случилось, так сказать, хотя это устами, в общем-то, предателя, так сказать, штабс-капитана Савицкого, который перешел на сторону польских мятежников, как и иной менее знаменитый, так сказать, военный, это известный, так сказать, Зигмунд Сираковский. Вот, перешел на сторону поляков, потом все советские эмигрировали. Вот он вкладывает в уста Обручева, так сказать, что тот якобы выразил, так сказать, восторг по поводу смерти Николая. Который гораздо открыл крыше, бутылку, да? Шампанского. Открыл, да? Бутылку шампанского. И начал ура, да. Вот выражение, когда писал Феоктистов, ненависть Николая не имела границ, он, вот он человек, который брал на себя ответственность за все, так сказать, который внушал вот это полное доверие, так сказать, уверенность во всем, он же его и обманул. Понимаете? Это вот, вот это чувство оскорбленности, вот, вот, вот человек, который вот согласен, вот есть известная инструкция Ростовцева, наставление для, так сказать, воспитания, так сказать, в военно-учебных заведениях, вот формула: христианин, верноподданный, русский, достойный сын, надежный товарищ, скромный, образованный юноша, исполнительный, терпеливый, расторопный офицер. И там еще дальше идут характеристики. Вот эти качества, они относятся в равной мере к Милютину и к Обручеву. Вот это два образцовых, ну, разница между ними очень значительная, так сказать, там, 12 лет жизни. Вот, но это такой по возрасту, это тоже один из образцовых самых молодых людей, так сказать, который, вступавший в жизнь в это время, да, которому обещалась, так сказать, блестящая карьера, выдающиеся военно-научные способности, но который испытал вот этот самый психологический шок войны, да, когда изменилась ситуация, когда вот это все поколение, которого, от которого требовалась вот эта вот исполнительность, так сказать, смирение, терпение, расторопность, да, но его не учили чему? Какой войне Россия может быть готова, какой нет? Что такое для России быть готова? Где естественный предел ее возможностей? Появление военного сборника в 1858 году – это история, связана с именно попыткой вот наладить вот этот психологический конфликт, сложившийся, так сказать, по сути, политический конфликт между молодым поколением офицерства, невысказанный конфликт, потому что гласности нет, есть дисциплина, а напряжение чувствуется. Вот. Еще где-то на рубеже 30-40-х годов Бенкендорф, тогда еще был, когда начальником третьего отделения, он обратил внимание, что ощущается какое-то некое, если не отчуждение, то какая-то холодность между старшими, младшими, начальниками и младшими офицерами. То есть он говорит о том, что слишком, с одной стороны, молодежи дают хорошее образование и воспитание, и он говорит, что она лучше, с ней нельзя слишком сурово обращаться. Нужно быть теплее, нужно ее, так сказать, выдвигать и продвигать активнее, давать ей перспективу более серьезную. Иначе наступит отчуждение. Вот эти процессы накопились к концу царства Николая в значительной мере. Критика, вот этот вот, когда говорят, Паскевич заморозил армию, есть у одного русского военного историка, очень яркого, так сказать, Антона Антоновича Керсновского, есть такая фраза, над ней стоит подумать. При всем моем, так сказать, вот личной симпатии к Паскевичу, допустим, да, я вот склонен, так сказать, в последнее время к ней довольно серьезно отнестись. Вот эти вещи вот на рубеже двух царствований, когда появилась вот именно потребность в гласности, в публичной перспективе, в широком, более широком обсуждении сложных военных вопросов, была отмечена и изданием военного сборника, который, первые номера которого лично просматривал император Александр II, и вот он сам покровительствовал этому органу, так сказать, и его первым шагам, так сказать, в публику, да, вот на начальном этапе своего существования. Любопытно, что с редакционной статьей, конечно, выступил Обручев, да, взгляд на состояние русских войск, минувшую войну. И там была такая фраза: «Нигде». Незаметно, нигде, ни в какой... Такого ожесточения в нападках на прошлое, как у нас. Вот он говорит, что у нас, значит, теперь начинают ругать все. Все у нас было не так, все 30 лет, все это ужас, кошмар, так сказать, одни негативные характеристики. И плохо, что вот как раз то лучшее, что было сделано за последнее царствование, оно вот как бы в тени войны оказывается, так сказать, и как бы девальвируется, так сказать, поражением, которое понесла Россия. Но он говорит о том, что, во-первых, поражение отнюдь не отменяет, да, то, что Россия оказалась в состоянии полной изоляции, так сказать, против враждебной коалиции, в полной международной изоляции потерпела поражение, это неудивительно. Таких войн, в принципе, нельзя, их никто не выигрывал. Да? Но он пишет, что в нашей армии еще, так сказать, сохранились, так сказать, достоинства, которые гораздо больше, чем недостатков. И вот ради них об этом идет и речь. И он, чему он говорит? Вот это, с одной стороны, попытка адресация младшему поколению, чтобы оно свой нигилистический пафос умерило, а с другой, это попытка сказать об этом более серьезным начальникам, чтобы начать вот этот вот, как бы, ну как, любой вопрос, поражение встает вопрос об ответственности. Публично никто это не будет, ни Меншиков, так сказать, ни Горчаков-то признавать не будет. Ну, конечно. Понимаете? Вот, конфликт, вот эта напряженность, политическая напряженность, она существует, и необходимо из нее выйти. Да? И Обручев начинает, да, вот попытка появиться в публичной сфере, вот эти вопросы начали обсуждаться, и вот это психологически, вот это самое опасное состояние получило какую-то разрядку. Действия Обручева согласованы с генералом Милютиным, да, который уступает ему место на кафедре профессора военной статистики. У него есть два важных единомышленника, которые также поддерживают Милютина. Это полковник Корцов, потом уже даже ближе генерал Корцов, так сказать, и капитан Виктор Михайлович Аничков, первый историк Крымской войны, автор работы военно-исторические очерки крымской экспедиции, переведенные сразу на французский и немецкий языки. Вот и между ними четырьмя вынашивается концепция будущих реформ, которые будут осуществляться в 60-е и 70-е годы. И вот первое начало разговора о них – это статья Обручева о вооруженной силе и ее устройстве, где принципиально вырисовывается вот модель реорганизации русской вооруженной силы в духе, очень напоминающем Францию эпохи революционных и наполеоновских войн. Идея гражданина-воина, да, всесословный, ну, не говоря этого слова, но речь идет о максимальном вовлечении граждан в воинскую повинность, при минимизации количества солдат, которых необходимо иметь под ружье в мирное время, для того, чтобы максимально ее увеличить в случае военного времени. Отсюда специально обосновывается, что это невозможно без широкомасштабного строительства железных дорог, без развития транспортной инфраструктуры. Да, и, соответственно, всего, что касается создания военной администрации для распоряжения, так сказать, продовольственными, так сказать, медицинскими и другими средствами, так сказать, боеприпасами, вооружениями и так далее. Вот эта большая статья, так сказать, она, по сути дела, это первое заявление вот той модели, которую потом будет реализовывать генерал Милютин. Только пока еще на таком научно отвлеченном, так сказать, таком варианте. Да? Затем он провоцирует дискуссию о Крымской войне. Тогда, ну, известно, что публика, так сказать, ну, ругать интендантов – это нормально. Со времен Суворова, который обещал, говорил, что каждого надо, хотя, кстати, сам служил в интендантстве, так сказать, говорил, что... Но в данном, каждого интенданта, так сказать, прослужившего 10 лет, можно спокойно вешать. Вот, но в той ситуации самая яркая, так сказать, и драматическая история с судебным процессом над генералом Федором Карловичем Затлером, генерал-интендантом Южной армии. Да? Затлер был обвинен в злоупотреблениях, и обвинен, лишен, так сказать, осужден, лишен чинов, так сказать, и, в общем, чинов и дворянства, наград. Вот. В конце концов, но за него выступили все старшие начальники, так сказать, всех основных армий, которые были сформированы, всех основных штабных управлений, так сказать, основные главнокомандующие в Крымскую войну. В итоге Затлер был, его репутация все равно была, конечно, погублена безвозвратно в общественном мнении, но он восстановил, так сказать, он добился оправдания, он был реабилитирован, так сказать, ему были возвращены, так сказать, чины, звания, и, в общем-то, он, общие, так сказать, его заслуги были восстановлены. Но это, с одной стороны, породило даже в одном месте, даже Обручев там потом как-то есть, так сказать, он косвенно перед ним извинился. Вот. Но сама по себе дискуссия, она очень остро, так сказать, вот в такой острой форме поставлена. Она выразила, конечно, шок для старших начальников. Вот разговор о том, что подобные роды вещи подрывают дисциплину, что вот эта острота критики, так сказать, вызывает разлагающие, так сказать, как бы разлагающие действия на личный состав, это и породило вот этот общий негатив по отношению лично к первым вот за эти два года, как раз прошедшие, по отношению к главному редактору военного сборника. Последовал доклад военного цензора полковника Штюрмера. Великолепный доклад. Задание замечательное. О вредном направлении всей русской литературы вообще и военного сборника в особенности. Вот. Великолепный доклад. Точку как, а? Да, вот сразу не в бровь, а, так сказать... Он именно военный цензор был. Да, военный, конечно. Угадал, как фраза. Да. Вся, ну, вот в особенности, кто больше, хуже всех. Хуже всех военный сборник, конечно. Вся русская литература еще так. Но тоже плохо. В итоге он был снят. Добавьте к этому интригу, так сказать, связанную с полковником Меньковым. Это очень тоже фигура достаточно, мягко говоря, сложная. Но всегда в таких случаях вот независимая крупная личность, мало оглядывающаяся, не боящаяся, так сказать, ставить острые вопросы, она всегда рождает, это прямое вмешательство в высшие политические вопросы. Да? Что это означает? Рано или поздно будет, так сказать, будет враждебная интрига. Вот с этого момента, я считаю, так мне кажется, складывается вот это идущее потом за ним негативом, вот эта легенда о том, что он, так сказать, какой-то скрытый оппозиционер, опасный, так сказать, враг династии, что он там причастен, потом будет легенда, что он причастен был к революционному движению 60-х годов. Земли, отказался, да. Якобы демонстративно отчистился от должности, да. И сказал, что не хочет идти на братоубийственную войну, да, то есть не хочет подавлять, так сказать, польский мятеж. И человек, который это прямо озвучил в 1878 году, Николай Николаевич, великий князь самый. Николай Николаевич, когда его спросил император, почему он не хочет себе взять начальники штаба, и почему не хочет, чтобы в начальники штаба взял себе, так сказать, Обручева. И вот он сказал, что да, вот он, так сказать, к тому времени, да, он сейчас, говорит, бросил свой либерализм, но все равно он не может ему забыть этого. Великий князь Николай Николаевич, третий сын императора Николая I. Во время Крымской войны 1853-56 годов участвовал в Севастопольской обороне, впоследствии был генерал-инспектором кавалерии и инженерных войск. В русско-турецкую войну 1877-78 годов был главнокомандующим на Европейском театре военных действий, за что был награжден орденом Святого Георгия первой степени и чином фельдмаршала. Может быть, Николай Николаевич сам этого, но может, ему кто-то подсказал это, понимаете, может, ему кто-то... Это конкуренты, там такие... Но вот за ним хвостом вот эта легенда шла постоянно, да? Это признак, вот верный признак, что это как правило, очень крупная и независимая личность. А жену француженку ему и не ставили в виду? Жену теперь. По поводу жены француженки, значит, это любил, конечно, вспоминать Бисмарк и прусские посланники. Да, да, это точно. Потому что, когда нужно было расстроить... нужно было расстроить, конечно, сближение с Францией в планы Германии не входило, Россия и Франция, так сказать. Поэтому муссировали слухи, что этот сторонник этой идеи, так сказать, это вот интрига французов, это вот женатый на француженке. Обручь, он старается это... Но надо сказать, что Бисмарк в свое время Мольтке обвинял в том, что он там слишком вольно обращается с военными секретами, потому что его жена англичанка, так сказать. Это они любили делать. Понимаете, тут, так сказать, такого рода вещи, знал, такого рода вещи всегда есть. Да, удобно кофе. Да, удобно все, но ясно, что сам, во-первых, несмотря на это, Обручев вызывал огромное уважение наследника царевича, особенно после русско-турецкой войны, а не особый разговор. Вот. А тогда, вот в конце 50-х, начале 60-х годов, тем не менее, он оставался близким, уважаемым единомышленником военным, значит, уже, так сказать, назначаемого, так сказать, после управления штабом Кавказской армии, назначенного на пост сперва товарища военного министра, а потом военного министра генерала Милютина, и фактически принял участие в работе той структуры главного штаба, так сказать, той структуры военного министерства, которая фактически выполняла функции стратегического планирования. Это был военный ученый, сперва совещательный комитет при главном управлении генерального штаба, а потом военный ученый комитет. Обручев, первый он план стратегической планирования войны с Турцией, он 1 октября 1876 года представил. Потом он еще дополнял его 7 и 10 февраля 1877 года. И в марте 1877, ну, окончательный вариант накануне войны, вот, все время, значит, по ходу развития событий, поскольку сначала мы хотели начать еще, может, возможно, осенью, когда частичную мобилизацию провели, потом отложили до весны, вот, войну с Турцией. А турки в это время, естественно, готовились, и они подтягивали силы и прочее. И он это все учитывал, вносил коррективы в свой план. И план это был, в общем-то, как все оценивают наши военные, так сказать, ученые, историки, был очень хороший, замечательный просто план. Значит, суть была какая? Ошибки, вот многочисленные русско-турецкие войны 18 века, первый план 19-го, мы втягивались в крепостную войну. Значит, как только переходили Дунай, там были четырехугольные крепости, так называемые, Силистрия, Рущук, Варна, Шумла. Вот. И начинали их осаждать, война на несколько лет затягивалась, крепости очень мощные, сильно укрепленные. Вот. И потом, если даже удавалось взять, потеря была темпа. Это самое, турки успевали подтянуть, там, мобилизовать, со всей империи стягивали войска. И с большим трудом потом продвигались дальше за Балканы и прочее. Вот. Иногда даже не доходило за продвижение за Балканы. Значит, и шли за Балканы через Добрудзу, через Нижний Дунай, где был очень плохой, нездоровый климат, и где в основном мусульманское население жило. Там жили турки, многие поселенцы. Вот. И когда покорили Черкесию, адыгов, да, Кавказская война, они многие, там, несколько тысяч переселились в Турцию, и их поселили там же, в Добрудзе, вот этой восточной Болгарии. Вот. То есть враждебное население, которое часто было восстание в тыловских войск. Так он предложил замечательно очень, что не надо втягиваться в эту войну. Значит, мы переходим, во-первых, в Дунай в среднем течении, там, где живет болгарское население, которое радушно нас встретит, поддержит и прочее. Да. Вот. Сразу выделяем 3 армии. Вот. Значит, одну, чтобы блокировать все эти крепости, вот, не терять времени, а просто выставить отряд наблюдательный. Вот. Другой, значит, против одного фланга, другой против, вот, там, где Плевна, там, Виден, в другую сторону. Вот. То, что сразу можем подавить, там, какие-то полевые войска, разбиваем сразу их. Если какие-то крепости, сразу блокируем просто. А третья армия, центральная, самая мощная, она сразу через Балканы безостановочно и начинает развивать наступление на Константинополь. И он планировал буквально молниеносный блицкриг, так, 3-4 месяца. То есть, чтобы ни Европа не успела шелохнуться, там, мобилизовать на помощь туркам, там, англичане, там, австрийцы, вот, и ни турки не успели полностью свои силы собрать. Так? То есть, план в этом очень рассчитан был, хорошо все. Вот если бы его на самом деле применили, и войск-то много не надо было, 300 тысяч там, с небольшим надо, вот, по его расчетам всего, вот, для всех этих трех армий, вот, и чтобы фразу, вот, пока турки еще не приготовились, вот, но там, как правильно пишет Арапет в своей монографии, значит, про Обручева, сразу начались коррективы. Так что он не имел, сказать, был каких-то функций таких вот, сказать, обязательных, вот этот план, так, поскольку занимал второстепенный пост. Во-первых, Милютин сразу поправки стал вносить. Там, так он недооценил вот этот возможный удар со стороны Видина, Осман-Паши, в район Плевны. Вот, он уменьшил число войск, которые предлагал Обручев туда для блокады. Вот. Значит, царь там поправки свои ввел, Николай Николаевич поправки, войск меньше гораздо. Николай Николаевич даже контрплан поручил составить. Да, да. Раз это от Обручева исходит. Да, так, он просто в пику. Не по-кочески, чуть ли не за ночь там, как позвал адъютантов, они написали. Кутру уже там наспех написали, лишь бы контрплан был. Да. Лишь бы против, в итоге вместо 300 там 30 тысяч, всего где-то 250 тысяч, и то не сразу, а постепенно там подтягивали. И в итоге что получилось? Часть там этот Рущевский отряд стал блокировать эти крепости, а против Плевны и Видина не хватило войск, чтобы сразу и там все заблокировать. Никополь мы взяли, а Плевну не успел там этот Криденер, да, генерал? Криденер. Да. Вот. В итоге Осман-паша занял Плевну, и на 3 месяца мы там 4 задержались. Кавалерию не использовали. Да. Причем о движении Осман-паши к Плевне узнали из австрийских газет. Да, да. Вот, а в итоге, это тоже показатель качества работы. Да, штаба. Для движения вперед остался только отряд Гурга малочисленный. Маленький, который только да. смог... Он-то перешел Балкан, все. Перешел. А у него сил не хватило для жителей наступления. Сначала он там чуть ли не до Рупля продвинулся. Там Эски за гору взял, другие там взял. А турки плосходящими силами несколько раз. И вытеснили обратно за Балкан его. То, что сил просто не хватило. То, что Обручев рассчитывал, не маленький отряд послать, а мощную армию, которая бы там все смяла бы все эти заслоны и турецкие, и сразу на Константинополь бы ударил, пока еще там укрепление не готово, пока английский флот не подошел еще с английским десантом. И все это можно... Почему? Вот молодец, вот говорил. Не надо нам останавливаться при Константинополе. Если уж война будет, если довели до войны турки нас, брать надо. Если мы остановимся, только хуже. Мы дадим время собраться и австрийцам, и англичанам. Они тут подтянутся. И в итоге мы действительно в коалиции цело придется воевать. А так мы поставим перед всеми фактом Европу. Молниеносный удар, Константинополь наш. Все кончилось тем, что он был из ревности отстранен, выдавлен на армянский, на Кавказский фронт. На Кавказский фронт. А случилась вообще удивительная часть. Вот что произошло. Это, кстати, очень хорошая картина. Значит, война начинается, все уехали, так сказать, все на Балканах, да. В Летнем саду в Петербурге встречаются два человека, да. Татлетин и Обручев. Это про нас-то забыли. Лучший военно-научный ум, так сказать, и первый военный инженер России. Говорят, ну, Николай Николаевич, а вот нас оставили здесь, так сказать, да. Оба очень неудобных человека, с тяжелыми характерами, да, с масса легенд о том, что они якобы там в чем-то оппозиционны. Кстати, между ними непростые были отношения, потому что Обручев резко критиковал определенные особенности строительства крепостей. Тоже царский недостатки Польском. Нашел там, да. И Татлебин к этому очень болезненно относился. То есть, между ними было непросто. Но война все расставила на свои места. Когда после Третьей Плевны, особенно кровавого, жуткого, этого печально знаменитого именинного штурма, да, когда окончательно попытка третий раз взять Плевну провалилась, да, Татлебин был вызван под Плевну для того, чтобы начать тесное обложение Плевны, да, и он как раз и принял те меры, которые, будучи последовательно применяемыми, довели к тому, что Осман попал в безвыходное положение, вынужден был идти в безнадежный прорыв и затем сдаваться. Плевна – турецкая крепость на Дунайской равнине. Во время русско-турецкой войны российские войска в июле 1877 года вышли на подступы к Плевне, но не взяли ее сходу, дав туркам время на возведение неприступных редутов. Турецкий гарнизон отразил 3 штурма, после чего началась осада. После неудачной попытки прорыва турецкие войска под командованием Осман-паши сдались. Падение Плевны стало переломным событием войны. А Обручев был послан на Кавказ, где после ошибок Михаила Николаевича, так сказать, и Лорис Меликова, да, был потерян, был, так сказать, снято обложение крепости Карс. Вот. И здесь как раз вот очень важный момент в карьере Обручева. Да. Вот генерал Комаров пишет, что Обручев кавказским войскам, а это, ну, кавказская армия это вообще боевые, так сказать, войска, они воюют всю, так сказать, всю свою историю, там постоянно боевые действия, и заслужить уважение кавказских войск непросто. Да? Комаров пишет, тот самый Комаров, впоследствии победитель афганцев на Кушке, да, нам особенно понравилось, войскам особенно понравился молодой генерал Обручев, который постоянно появлялся там, где было больше огня. Однажды под брюхом лошади граната разорвалась, так сказать. Может быть, ему не стоило себя подвергать столь неоправданному риску, но это была личная проблема для него. Почему? Вот если вы посмотрите, где провел свою жизнь, кроме того, что он путешествовал в Европу и в Турцию, где он прожил? Река Нева вот так вот, да, и у нас, значит, здесь Меньшиковский дворец, первый кадетский корпус, затем он переезжает через него в Академию Генштаба, здание на Английской набережной 32, затем в главный штаб на Дворцовой. Вот три точки, вот он всю жизнь прослужил здесь. Да, в Венгрии не удалось повоевать, да, как в Крымскую войну тоже не повоевал. В советском флоте была шутка, да, служить в порту Пяти морей, понимаете. Вот примерно, так сказать, и для кавказских войск он должен был показать себя, что он не просто кабинетный ученый, так сказать, что он боевой, ну что он настоящий офицер. Да? В итоге, но самое главное, что он спланировал и осуществил Авлера-Ладжинскую операцию, которая закончилась полным разгромом полевых войск в Закавказье, последствием которых было и падение Карса, которое как логическое из этого следствие. То есть он показал настоящее применение, что он не просто ученый, а человек способен применить научные, так сказать, данные, научные, так сказать, применить их к действию. Он способен на поле боя разобраться в происходящем, он видит и понимает действия войск, и причем там многие были инновации, были, даже телеграфная связь были с обходящими колоннами была установлена, то есть на вполне современном уровне была проведена операция и закончилась решительным результатом. Да? Настоящая стратегическая, так сказать, операция, которая и привела к перелому ситуации в Закавказье. Вот это и, в конце концов, Татлебин осуществил, так сказать, мероприятие, приведшее к падению Плевны, что сразу же, так сказать, изменило, так сказать. А дальше было, конечно, было, так сказать, уже решение Гурка и, так сказать, самого императора и, так сказать, и по форсированию Балкан, немедленному форсированию Балкан. Есть, кстати, легенда, что ну, известный исследователь Балкан, бывший офицер, так сказать, бывший, служивший некогда в Турции, так сказать, наемником, да, тот же самый Эльмут фон Мольке, старший начальник германского генерального штаба, якобы, да, ну, может, надо проверить по источникам, якобы он зимой, так сказать, в декабре 77 года он свернул карту. Балкан, до весны ничего не будет. Так сказать, закрыл сейф, сказал, теперь до весны. Он знал, что Балкан непроходим зимой. Через несколько дней пришло сногсшибательное известие, что русские начали форсирование Балкана. Конечно, мы войну выиграли, но самое, что произошло, что мы пришли к исходу, к завершению войны, мы пришли ослаблены настолько, да, что не смогли удержать плоды своих побед. Вот это и было. Да. Вот это сразу же, то есть, в конце концов, турки нам дали возможность распутаться, мы преодолели организационные, так сказать, недостатки, а это вот вся война, это иллюстрация известного афоризма Мольтки. Ошибка, допущенная в планировании, едва ли может быть исправлена в течение всей кампании. Все будет по-другому. Мольтке, который сам не был, кстати, он не был вот, и так идиотически, догматически не походил к этому, говорил, что значение имеет, план имеет значение, предварительный план, до первого столкновения с противником. Дальше все будет новая ситуация, нужно будет строить, так сказать, по-другому. Но вот, с одной стороны, это было так, от противного на Балканах была доказана правота Обручева как стратега, да, и его практическая правота, практические способности были доказаны на Малазийском, так сказать, театре. Скажите, вот я в начале беседы поставил такой вопрос, как ему удавалось убеждать? Вот сейчас мы один пример только привели, ведь он был таким кабинетным военным, он писал бумаги, участвовал в полемике. Вот это вот косность мышления, да, как сейчас любят говорить, или нежелание что-то менять, а часто это заканчивалось тем, что просто крупные военные чиновники должны были сохранить свой пост, и не более этого. Ему все-таки удалось многое сделать и даже проломить. Удалось, ну... Так что, вот как правильно говорил Максим, он 20 лет практически работал как помощник Милютина, многие взгляды у них совпадали, разделяли. Естественно, Милютин поручал ему какие-то разработку вопросов, вот, и поддерживал его. Вот, и благодаря его поддержке он постепенно, так сказать, завоевывал, так сказать, популярность, влияние и прочее. Значит, другие вынуждены были считаться с ним, поскольку видели, что Милютину покровительствует. Кроме того, вот все эти записки, они очень логически безупречны, там залежная логика, здравый смысл. То есть, в принципе, даже человек, который, в общем-то, к нему относится, скажем, без симпатии, но трудно было против его железной логики выражать, то, что он проводил какие доводы своих, там, эти аналитических документах, вот, опровергать. А какой объем вот этой записки? Очень тщательно изучал аргументацию противника. А потом опровергал. Точки зрения, причем и характерно, что даже вот он ясно, что если речь идет об императоре, допустим, то он предлагал компромиссный, он, скажем, готов бы принять установки, вот, как в случае с движением на Дальний Восток, потому что вся его система, все, что он строил, вот его стратегическое, так сказать, планы, нацеленные, так сказать, на то, чтобы проехать через Европейскую войну, в конце концов, овладеть Босфором, да, и, так сказать, как бы повесить замок, русский замок на Черное море, это все сразу меняет. Об этом можно подробно сказать, как это меняет всю экономическую, военную, военно-политическую ситуацию. Они случайно этого боялись очень многие. Тут, что с точки зрения там, каких-то дорог в океан, это много ничего практически не дает. Да? У императора Николая II, сказать, были, он был, как бы сказать, в молодости разделял модные тогда идеи навализма. Да? То есть идея, как бы, и выхода, идея, как бы сказать, океанского морского порта, океанского порта. К открытым морям, да, идея выхода, так сказать, незамерзающим, так сказать, выхода в мировой океан. И в этом смысле, этим, в общем-то, одна из причин, побудившего, так сказать, его переориентировать внешнюю политику России, так сказать, и стратегии России, как бы, с Ближнего Востока на Дальний. Обручев считал, что это опасная тенденция. То есть мы не достигнем, мы потеряем наши возможности, так сказать, в Европе и на Ближнем Востоке, и не достигнем цели на Дальнем. Но он был сторонник, как он предлагал компромисс. Он понимал, что отвратить от этой идеи императора, скорее всего, не удастся. И он говорил так, что, во-первых, у Японии, он говорил, что Япония в более выгодной ситуации регионально. У ней все ее средства, так сказать, прямо под боком, здесь. Да? А мы должны каждый снаряд, так сказать, каждую фуру везти, так сказать, из Европы, так сказать, в другой конец света. Да? В этом отношении и мы не успеем, так сказать, развить наши возможности настолько, чтобы, так сказать, серьезно противостоять Японии. Но он предлагал компромисс, что мы можем по договору с Японией занять Северную Маньчжурию. В сущности, он предлагал компромисс по тем разграничениям сфер влияния, которые реально наступило после окончания русско-японской войны и нормализации русско-японских отношений потом. Вот накануне мировой войны. Вот Северная Маньчжурия с Харбином, так сказать, наша сфера влияния, Южная Маньчжурия японская. Вот это как бы оптимум, который, так сказать, в общем-то, был возможен, так сказать, как бы, как наиболее благоприятная ситуация отношений между Россией и Японией, как бы разграничение сфер влияния. Вот. Обручев фактически о ней говорил. И он дословно говорил, что у нас уже достаточно врагов на Западе и на Юге, чтобы иметь еще одного на Востоке. Постоянная идея, что империя сильна способностью сконцентрироваться на решающем направлении. Если мы хотим достигнуть несколько целей, мы в итоге лишаемся способности достигнуть, так сказать, любой из них фактически. За двумя-тремя зайцами и вообще никак ничего не обозначить. Вот это важный момент. А самое, конечно, вот интересное, так сказать, и недооцененное до сих пор, это подготовка Обручева к захвату Босфора. Вот. То, к чему он готовился с конца, вот примерно 10 лет его жизни, с 80-х до начала 90-х годов. Ну, понимал, что это будет причиной мировой войны. Она это ясно, но понимала, если ведь количественно, для того, чтобы владеть Босфором, там достаточно небольшого контингента войск. Да, но на это было нацелено создать. Во-первых, нужно, чтобы снабжать, нужен транспортный тоннаж. Вот вся морская, вся политика на Черном море, создание коммерческого флота, так сказать, Доброфлот, Российское общество пароходства и торговли, создание пароходов в случае войны, подлежавших мобилизации для снабжения, для создания коммуникационной линии между, черноморскими нашими портами и Босфором. Да? Постоянно регулярно проводимые десанты, пехота, кавалерия из трех родов оружия для того, чтобы осуществить высадку. Да? Но главная цель в чем заключалась? Ну, в сущности, главное, значит, после начала Европейской войны, для того, чтобы, значит, в условиях, ну, самое, конечно, здесь подключается вот эта тесная проблема русско-французского союза. Проблема, с которой у нас в нашей, так сказать, патриотической общественности связана масса мифов, в частности, вот и расхожий миф о том, что мы, так сказать, пошли на поводу у Франции, так сказать, с хорошей Германией поссорились там, с плохой Францией сблизились, в итоге стали служить ее интересам, так сказать, и вот об этом, от этого все наши проблемы. Я так грубо излагаю эту версию. Это известная версия, на самом деле большая глупость, по одной причине простой. Ну, допустим, мы хотим дружить с Германией, она этого хочет? Надо, чтобы, знаете, любовь должна быть взаимной. Двухсторонняя, да. Как вот любопытно... Мы-то хотим, а они, кстати, мы часто демонстрировали это, но ответа не было от Кайзера. Любопытно, что о чем умолчал Бисмарк в своих воспоминаниях. Известно, что сражение при Ватерлоо, вот оно в английской традиции, это Ватерлоо называется, да? А как оно звучит в прусской традиции? Сражение при Бель-Альянсе. Это образ. Там рядом местечко есть, другое. Вот они любят говорить при Бель-Альянсе. Почему? Ну, там он вошел как раз в сражение. Ну, там рядом с Ватерлоо еще местечко под названием Бель-Альянс. Вот. Блюхер почему, не вошел со своими почему войсками. Немцам, да, а да, почему да, немцам да. нравится говорить Бель-Альянс? Почему? Нравилось, по крайней мере, да? Почему? Вот Бель-Альянс, ну, что это в переводе? Славный союз. Да. Это мечта германской политики. Англо-германский союз. Это ее недостижимая мечта. Почему? Потому что немцы хотят равноправного союза, а Англия предлагает им партнерство против России, в которой Германия находится в заведомо проигрышном положении. И вот потому Бисмарка однажды сказал, который очень с большой симпатией относился к англичанам, к народу, к характерам, так сказать, вот он посещал. Он говорит, только вот один момент. Они не заинтересованы в том, чтобы мы их любили. Вот это, в этот им совершенно не нужно. Вот, но сам он, в свою очередь, пытался такое же партнерство навязывать России. Да? И пока он мог проводить очень сложную политику, вот этот, балансировать, так сказать, между различными, так сказать, комбинациями, так сказать, и альянсами, так сказать, с одной стороны, он знаменитый договор о перестраховке. Он страховался союзом с Италией против Франции, так сказать, страховал союзом с Австрией против России, а союзом с Россией, вот тем самым, что ну, по формуле примерно так, который выглядел бы, скажем так, вы не подстрекаете, если в случае нападения Австрии на Россию, Германию не поддержит, а если Франция нападет на Германию, Россия ее не поддержит. То есть смысл какой? Мы не подстрекаем против вас Австрию, а вы не подстрекаете против нас Францию. Вот. И вот на этих условиях, то есть он перестраховывался союзом с Россией. Но самый, тут был еще второй момент. У этого договора было еще дно какое. Он обещал России содействие в решении ее проблем на Ближнем, так сказать, в разрыве проливов. Но здесь было другое. С одной стороны, он обещал помощь России, а с другой налаживал так называемую Средиземноморскую антанту. Это региональное партнерство, так сказать, в основе было сближение Англии и Турции. Для чего? Для противодействия планам России в Восточном Средиземноморье. Ну, а созданием Черноморского флота сейчас есть работа, так сказать, папа Стратегакиса, так сказать, диссертация была недавно защищена в Англии, о том, как Уайтхолл воспринимал, так сказать, русский флот на Черном море. Там очень серьезно оценивали, и очень серьезно его оценивали, и там вполне, так сказать, по их играм, так сказать, команды штабные, там получалось так, что русские прорываются через Босфор и Дарданеллы и вступают в сражение с британским флотом, в ходе которым, так сказать, обе стороны несут огромные потери, в итоге русские остаются в преимуществе и получают возможность атаковать Египет. Вот это маниакальное ощущение, что сейчас они будут угрожать Египту, это вот чего, конечно, и в мыслях у нас не было, так сказать, да? Вот это очень характерно, насколько серьезно британцы это воспринимали все. И когда Солсбери в начале 90-х годов, он делал запросы адмиралтейству, что он как, способно ли оно противостоять русскому удару по Босфору, ему отвечали нет. И в конце концов англичане признали, что в случае у них шансов, так сказать, предотвратить захват русским Босфором, у них нет случая, так сказать. И Обручев, но, понимаете, коль скоро у нас предстоит нам общеевропейская война, да, здесь очень важный момент. После кончины Бисмарка, да, договор о перестраховке не был продлен Германией. Германия отказалась его продлить. Вот это было очень неприятный шок для русской дипломатии. И вот здесь, с этого момента, начинается сближение с Францией. Потому что опасность изоляции нам... Вот мы, и Франция, и Россия, мы хотим выйти из изоляции. Они боятся, так сказать... Для них опасна Германия, нам опасна Австрия, как, именно как военный соперник, прежде всего. Да? И вот именно так военно-политически мыслил и Николай Николаевич? Совершенно верно. Вот обратите, помните, когда был обмен визитами эскадры, так сказать? Да, французы пришли в Кронштадт, вот обратите внимание. Да. А русские куда пришли? В Тулон. В Тулон, да. Вот это очень символично. Средиземное море, ясно, да. Что значит, французам нужен союз против Германии, а нам против кого нужен? Не против Германии. Мы же не в Брест пришли, понимаете, а в Тулон. Не в Гавр там, да. Да, понимаете. То есть наши центры, наши, так сказать, тяжести, наших стратегических интересов лежит в Восточном Средиземноморье. Вот. И вот здесь отсюда Обручев во время заключения русско-французской военной конвенции, он настоял на очень важном, так сказать, обстоятельстве, что Франция будет обязана начать мобилизацию даже в случае австрийской мобилизации. А германы в Австрийском Союзе знали все. Он 1873 года существует, так сказать, 79-го, прошу прощения, так сказать. Они узнают, план войны Германии против России существует с 1873 года. План, так сказать, немцы отрабатывают план, значит, действия на случай вторжения русских в Восточную, в Пруссию с 1883 года. Планы нашего вторжения реально возникли только в 1891 году. Да? Вот такого рода, так сказать, вот эти обстоятельства. И вот в этих условиях у нас, что это означает, так сказать, что вот обе, вот эти, это отражает, с одной стороны, возможности, так сказать, всех участников, так сказать, вот этой большой европейской игры, военные возможности, а с другой и определенные, как бы сказать, опасения, да, их темп, их усиление, так сказать, степень. И в этих условиях наше сближение с Францией, так сказать, оно было обставлено еще одним обстоятельством. Во-первых, союз был в секрете. О нем знали два императора, так сказать, два министра иностранных дел, так сказать, и, естественно, участники заключения военной конвенции. Вот об этом все остальное в случае, значит, Александр III поставил условие, что малейшая огласка, и союз автоматически прекращает свое существование. То есть он был построен с таким расчетом, чтобы оставить открытые двери для возможного улучшения отношений с Германией. Но для того, чтобы Германия охотнее, так сказать, в большей степени могла пожелать улучшить с нами отношения, мы должны быть сильными. А ради этого Обручев планировал создание, так сказать, прежде всего в царстве польском, в самом вот этом невыгодном предполе, так сказать, невыгодной нашей позиции стратегической. Вот этом выступе. Да, четырехугольник крепостей знаменитый как раз, вот эту сеть, опираясь на которую за речной линией можно проводить мобилизацию в глубине, так сказать. Да. Варшава, Ивангород, Новогеоргиевск, Сироцк или Зерст. Да. В конце концов, и в начале 90-х годов пришедший, так сказать, назначенный на должность начальника Большого генерального штаба Альфред фон Шлиффен, знаменитый генерал, весьма правильно это оценил. И написал в одной из своих докладов, что после тех мер, которые приняла Россия, учитывая железнодорожные перевозки, так сказать, усовершенствование мобилизационных возможностей и строительство крепостей, мы не можем рассчитывать на то, что мы сможем нанести сокрушительное поражение русской армии. То есть, в лучшем случае, мы их оттесним вглубь их территории. То есть война примет затяжной характер, и в этих условиях сразу же подсказывалось, что необходимо перенацелить центр германской мощи на запад. Потому что шанс разгромить Францию он видел. И так вот вследствие, в том числе и благодаря усилиям, так сказать, Обручева, так сказать, на западной, по обороне западных рубежей России, Германия приняла решение, так сказать, что первый, так сказать, удар будет нанесен по Франции. Вот. Это с одной стороны. Улучшение, как в данном случае, так сказать, не последовало. Но вот концепция Обручева, удар по Босфору при обороне от Германии, наступлении на Австро-Венгрию, так сказать, которую, в общем-то, он планировал разгромить и имел для этого были реальные шансы, это основа его, так сказать, вот то, что он, как бы, той стратегической комбинации, которую он планировал на рубеже 80-х, начале 90-х годов до, и основа, которую он старался удерживать вплоть до своей отставки с поста начальника главного штаба в 1898 году. Стараясь по возможности сдерживать увлечение молодого императора Николая II Дальнего Востока. В последнее время действительно интерес к личности незаурядной Николая Николаевича Обручева несколько оживился. Вот, значит, о нем стали больше писать, больше статей выходит, значит, в журналах научных. Вот, появилась вот специальная монография Айрапета, в 98 году в Петербурге вышла. Правда, после этого новых почему-то не вышло работ, но, тем не менее, чувствуется, что все-таки интерес, сказать, более такой активный пробуждается к личности Николая Николаевича. К сожалению, вот, как он отметил, мы не знаем, как там военные историки, сказать, Министерство обороны, у них насколько это, сказать, интерес более пробудился, поскольку что-то контакты между гражданскими военными историками, они слабо очень. Ну, они, да, вероятно, занимаются сугубо военной составляющей его деятельности, а вот именно военно-стратегической, да, вряд ли. Вот. Значит, в советское время его в основном хвалили за то, что вот приписывали ему связь с Чернышевским и, да, с Добролюбовым, да, да, что, да, да, якобы он чуть ли не состоял членом был земли и воли, и даже записывали чуть ли не революционера его. Но согласно вот новейшему исследованию, а в частности вот Айрапетова в этой монографии, значит, «Забытая карьера русского Мольки», его сравнили с Мольки, значит, даже так, да, с начальником германского прусского штаба, генерального генерального штаба. Значит, и вот он там пишет, что это, в общем-то, домыслы, прямых свидетельств нету. Ну, он был знаком действительно с Чернышевским, с Добролюбовым, когда он был редактором военного сборника, да. Но это вовсе не значит, что он непременно, так сказать, разделял их демократические взгляды. Он был представителем либеральной бюрократии, да. То есть в это время, да, ему не чужды были некоторые, это на фоне вот разочарования Крымской войной, оскорбленного чувства национального, да. Либеральные идеи и оценки. Скажем. Да, многие, значит, уклонились вот в порыве критики, в либеральные такие веяния, модные тогда были. Вот, но... Как потом Николай Николаевич говорил, что потом это у него уже прошло, в принципе, это уже теперь преданный престолу, значит, человек уже без всяких таких каких-то крайностей персонных. Вот. И я думаю, что какие-то либеральные у него, может, и были, значит, взгляды, но кейс-революционером он не был, и революционный организатор не входил, безусловно. Фрагменты нам какие-то известны, а взгляд на роль личности в истории. Он был выдающимся патриотом, это да. Очевидно. Вот, значит, потом... Значит, монархии, его стратегические разработки, да, тут уже никого не вызывает сомнения, что и в советское время признавалось, и современными российскими, и за границей, и в то время, и сейчас, что блестящие вот эти планы и против Турции, и потом в 80-х годах, 90-х, планы войны, значит, стратегические, эволюционные против Австро-Венгрии и Германии, и сами немцы оценили, что он настолько укрепил этот район Привислинский в четырехугольных крепостей, да, там Ивангород, там Варшава, Северск, Новогеоргиевск, что они вынуждены были отказаться от первоначального, вот как говорил Максим, удара по России, а потом значит, решили, что сначала проще Францию разгромить, а потом уже все силы против России перебрасывать, план Шлиффена знаменитый. Вот. И он, благодаря вот этому укреплению крепостей, мы в Первую мировую войну целый год Польшу удерживали, благодаря вот то, что Обручев тогда сделал, вот эти крепости. Помните, там... Варшавская и Новгородская операция, Лодинская, это, на территории Польши там мы целый год почти там держались, благодаря этому укреплрайону. Вот. То есть, даже после смерти он, сказать, сослужил добрую службу русской армии вот этими своими инженерными работами в царстве польском, значит, своими вот этими разработками, которые потом были во многом использованы. Кстати, оставив школу офицеров. Да, да, да. Он первый оценил роль железных дорог при мобилизации. Он сокрушался, что вот у немцев эта сеть более развита, они быстрее войска подвезут туда, к границам Польши, а мы из внутренней России, особенно там пока из Сибири. И он предлагал что? Кавалерию использовать, чтобы разрушать железные дороги. Вот бросить в рейд на соседней территории, там, австро-венгерские и германские, вот, и дороги разрушать железные. И это, кстати, мы в Первую мировую пытались сделать. Где-то вот в первые дни войны наша конница вступила, перешла границу царства польского, и недалеко от Калиша стала разрушать железные дороги германские. Вот. К сожалению, там это не, ну, сказать, не в том масштабе, как это Обручев хотел, делалось. Но, в принципе, это очень эффектно было для срыва, да, перевоза германских. Изменившиеся условия были. Да, да, да. Вот. Это тоже вот его очень хорошая идея, сказать, использовать кавалерию для таких вот рейдов и разрушения, для срыва мобилизации, разрушение железных дорог, она очень была великолепна, пригодилась очень. Вот. Дальше, вот насчет, к сожалению, то, что он прекрасно все подготовил для десанта на Босфор, вот, уже все было готово, там этот флот добровольный, пароходство «Рапита» могли за один прием 45 тысяч сразу перевести, это вполне достаточно было, чтобы захватить укрепление Босфора и продержаться до следующей партии, опять 45 тысяч. Так что турок там было где-то 70-80 тысяч в районе Босфора, вот, и они, сказать, не сдержали бы вот такой вот сразу сначала 45, потом еще 45. Да, да. В 1896 году, да, все тут, было отменено. Да. И когда все было готово, и вступление нового царя, который на Дальний Восток больше-то ему нравилось, обращал внимание, он все это отменил, как у нас часто бывает, когда все приготовлено, что-то сначала не получается, когда все готово, на другое направление перебрасываемся. Пришел новый человек, да, который мало связан с предыдущей, так сказать, военно-политической традицией. В силу последовавших событий, да, во-первых, Россия так и не стала хозяйкой Босфора, а во-вторых, изменившиеся условия, так сказать, и поражение русско-японской войны приняли к тому, что русско-французский союз стал развиваться в более выгодном для Франции русле. И многие, смерти, многие, да, последствия, так сказать, многие негативные последствия, так сказать, накопившихся проблем не были изжиты к началу мировой войны. И это привело к катастрофе, гибели исторической российской государственности, сломе старой русской военной традиции и, соответственно, забвению полному или частичному его имени и пока еще не таких больших результатов при восстановлении нашей связи с той традицией, так сказать, на которую были бы наживать.